Река вокруг нашей деревни делает такую дугу – полукольцо. Через реку у нас два моста – старый мост и новый по новой дороге. По трассе проезжать может удобно, но для нас, куда ни соберешься, получается через новый мост большой круг. Через старый деревянный мост все прямо и близко, хоть дорога похуже. Старый мост у нас все называют «мост висельников». Многие уже не знают, почему такое название. Но среди старых жителей деревни ходит легенда. Очень давно на этом мосту постоянно шалили разбойники. За мостом начинался густой лес, а перед мостом небольшая роща, которая подходила к самому мосту. Очень удобное место для засады. Разбойники не только грабили людей, которые припозднились, но и, как правило, убивали всех, не щадя даже детей. Трупы сбрасывали в реку. Ниже по течению располагалась небольшая деревенька. Жители уже не удивлялись и привыкли вылавливать убиенных и хоронить. Постоянные жалобы в управу заставили власти трех времен принять меры. Злодеи были выловлены и отданы под суд. Суд принял решение казнить лиходеев через повешение, и причем на том месте, где они совершали свои преступления – повесить на мосту. Сделали виселицы и всех приговоренных повесили. Через 3-4 дня трупы сбросили в реку. Мост не раз ремонтировался, и уже никто не помнил, где по краям моста стояли виселицы. Только с того времени мост стали называть «мост висельников». Самое что невероятное, в той деревне, которая ниже по течению, ни одного трупа так и не поймали. Не проплывали они там. И куда делись, никто не знает. Так вот, с тех пор мост считается плохим местом. Кто поздно или ночью через него идет, тот такое видит, что седым домой возвращается. То на перилах русалка сидит, то мячики под ногами катаются, или дед лохматый стоит молча и смотрит. Ничего не говорит, стоит и смотрит. Говорили, что кто-то утонул без причин ночью под этим мостом. Когда его нашли, то на лице застыла счастливая улыбка. Страстей такие разговоры нагоняли немало. Я никогда не верил ни в какую чертовщину. Считал, что это все выдумывают наши бабы, чтобы пугать детей. Один раз сосед мой попал на этом мосту в переплет. Прибежал домой, чуть в штаны не наложил. Не верить ему у меня причин не было, но то, что он был хорошо выпивший, меня немного повергло в сомнение. Он ночью пешком возвращался из соседней деревни через мост. Вот что я услышал от него. Иду, и вдруг посреди моста чувствую, что кто-то смотрит мне в спину. Оглянуться боюсь, но сзади точно кто-то есть. Потом, когда меня сковал страх и хмели как не бывало, сзади кто-то вздохнул и заскрипел зубами. Я покрылся гусиной кожей и непроизвольно начал стучать зубами. Не думавши, повернул голову, а там огромный, метра два росту мужик и в черном балахоне. Лица не видно, но от страха, наверное, мне показалось, что у него большая борода. Не идет, а как бы плывет за мной. Скрежет зубами привел меня в неописуемый ужас, и я побежал. Пришел в себя уже дома, но так тряслись губы, что говорить смог только утром. Я ему не поверил. Скорее поверил, но с большим сомнением. А выходит, зря не поверил. Меня в деревне спрашивают, почему я стал носить крест нательный. На иконе мать хранила мой крестик, с которым меня крестили в детстве. Всегда уговаривала, чтобы я надел его. Но в наше время все были пионерами, комсомольцами и атеистами. А пришло время, и сомнений не было, надевать ли или не надевать. сам достал с иконы и стал носить. Очень давно у меня был старший брат, уже взрослый, и его однажды нашли в лесу за мостом убитым. Палками били, скорее всего, несколько человек. Милиция никого не нашла, и дело было закрыли. Я хотя был еще пацаном, но хорошо помню, как его хоронили, в какой одежде, как поминали. Спустя годы, когда я подрос, родители высказали свое мнение, почему это произошло. Подробности я уже не помню, но вроде он предал своего лучшего друга, которого с показаний посадили в тюрьму, хотя он был не виноват. Что-то связано с девушкой, неразделенной любовью. Друг умер в тюрьме, а через год и брата убили. Это была наша семейная тайна. Свои предположения мы никому не рассказывали. Так вот, вышел я из последнего автобуса, который ходил только до соседней деревни. Нужно было зайти к знакомым и решить кое-какие дела. От них я вышел уже поздно и напрямки, думаю, через старый мост дойду быстро. Прошел через лес. Луна светила как днем, хотя время от времени набегали облака и закрывали ее. Только подойдя к мосту, я не к месту вспомнил рассказ соседа. Никогда толком не верил, что со мной может произойти какая-нибудь чертовщина. А тут тревожно стало. Невольно стал прислушиваться к звукам. И тут, как только вышел на мосту, луна скрылась и все погрузилось в темноту. В темноте я услышал сзади шаги. По звуку вроде корова идет. Так копытами цокает по деревянному настилу, что ни с чем не спутаешь. А вдруг это не корова? А кто? Проскочила такая мысль. Копыта слышны очень хорошо. Я прибавил шаг. Побыстрее бы проскочить этот мост висельников. Мне показалось, что сзади тоже зачастили за мной. Догнать, наверное, собираются. О корове уже не думаю, но и пытаюсь предположить, кто там за мной гонится. Мост закончился, и я за перила и за куст затаился. Как по заказу, облака разошлись и стало видно все вокруг. По мосту шел мужик, и что-то знакомое мне показалось в нем. «Ой, да это же мой брат!» Одет в знакомую одежду, и походка вроде похожа. И тут я заметил, что стучит о настил моста. Это копыта. Коровьи копыта. Нет у брата ног. И, о ужас, голова его была повернута назад. Шел затылком вперед. Нет, это не брат, а нечто, которое походит на брата. Меня страх сковал ледяным холодом. Он прошел совсем рядом и стал уходить по дороге. В это время луна зашла, и он растворился в темноте. Вот тогда, не зная никаких молитв, только и смог креститься и приговаривать: «Верую, Господи! Верую, Господи!» Не выдержал, съездил в соседнюю деревню к бабке Ведунье. Почему привиделся брат на этом мосту, не понимаю. Место такое проклятое, но почему назад голова повернута? Брата помяни. Закажи 40 уст. Пусть поминают его в церкви 40 недель. А что его голова вывернута? Предал кого-то? На том свете у предателей голова повернута, чтобы свой грех постоянно за собой видели. Не хочу никого ни в чем убеждать или склонять к какой-нибудь вере, но с тех пор я ношу свой нательный крест. Хожу, ставлю свечи за помин души своих родных, и ночью больше по таким местам я не ходок.